Глава 11. И я выложила все, что со мной произошло. Как на духу. Уж кому жаловаться, как не родной тетушке. Та лишь сыпала удивленными восклицаниями и забористыми словечками. Под конец моего повествования Моник, прижав ладонь к щеке, сокрушенно покачала головой. «Биофабели, вот беда-то! Страсть какая беда! Кто б подумал, что через столько поколений в нашем роду снова сильная ведьма появится? Снова? Ведьма? В роду?» Вылупилась я на нее так, что если б не ресницы, мои глаза выпали бы на смятый передник, да покатились на пол, как два яблока. «Тш-ш-ш!» Приложила палец к губам тетя. «Не вещи, что та порося на бойне!» «Умоляю, Моник, расскажи, что за ведьма?» С жаром прошептала я. Тетя придвинулась ко мне ближе и с видом заговорщицы сообщила. «Я все считала, что прабабка наша выдумывала, лишь бы нас, маленьких еще, на ночь страшной сказкой попугать. А она любила прибрехнуть. Как вина напьется в праздник, так давай рассказывать. То про друидов и галов, то, как в старинные времена кланялись женщины черным лицом богини-матери, втихаря церковников, то про волшебный камень Бетил в далеких лесах, то про злого барона, что детишек малых изводил в своем замке и невинных девушек». «А про ведьму? Про ведьму-то что?» «Да, про ведьму». Моник сделала многозначительную паузу, и я пожалела, что не могу ее пнуть, чтобы говорила скорее. Сказывала прабабка, что еще ее прабабка ей доверила, а то ее прабабка. В общем, в незапамятные времена, когда Леон был еще чуть больше крепости, там жили наши предки. И вот в обычной семье сапожников ни с того ни с сего появилась ведьма. Поначалу росла девочка, как все, но в 12 лет ее выдали замуж, и в ней дар проснулся. Вроде началось все с того момента, как ей в руки бриллиант святейшего папы попал. Уж не знаю, каким образом. Может, бриллиант заговоренный был или волшебный, и начала она ворожить. Да так, что не дай Господь. Монахи решили поймать ее и сжечь, чтобы народ чудесами не баламутило. И поймали. Привязали к столбу, хворостом обложили. Да тут над городом дракон громадный кружить начал, и по башне хвостом щелк, та затрещала, люди на площади завопили, в панике побежали кто куда. Давка началась, галдеж. А когда опомнились, ведьмы уже на помосте не было. Исчезла. Всей ее семье пришлось скрываться, чтобы им пятки не поджарили да палками не побили. Тогда бы и малых деток не пощадили. Но все родичи, муж и дети той ведьмы спаслись. А куда она сама делась? Так и не прознал никто. Тайна сия велика есть. «Ой», — шепнула я, — «ты считаешь, что я тоже такая?» Моник пожала плечами. Лицо ее стало хитреньким, как у лисички. «Но вообще сказывают, после той самой ведьмы все девочки в роду хоть чуток о чего-то умеют. Я, бабка с прабабкой, или матушка твоя тоже. Да только мы что? Травами полечить, приворожить, если надобно, яйцо покатать или на водицу нашептать. Только это все тьфу, мелочи. Людей подчинять своей воле никому дано не было, окромя той, в старину». «Разве я подчиняю?» — икнула я от страха. «Бёф!» — фыркнула тетушка и засмеялась. «А то они сами в ресторации захотели лекарского сына побить, да? Им что ли шляпа его не понравилась? Или он посреди пира вдруг воздух испортил? А потом вонь ветер разогнал, и все разом успокоились, спать уложились. Чего уж драться? Так?» Я замотала отрицательно головой. «А делать что?» «Мсье Готфруа слушаться. Он мужик умный, хитрый. Премудростям древним учился у китайца какого-то. Большие деньги платил». «А ты откуда знаешь?» «Знаю». Сгримасничала тетушка и шлепнула меня пальцем по кончику носа. «Не везде тебе надо свой нос совать. Отвалится». Я насупилась. «Ай-яй, что это за туча тучная, черная-черная? Сейчас в пузо ткну, лопнешь. Дождя нам только и не хватало». Весело зацокала тетя языком и подмигнула. Я вздохнула и улыбнулась. Увидев, что я оттаяла, тетя встала и направилась к двери. «Кухарка тут все та же? Софи?» Я кивнула. «Моник, чего? Ты больше никому не говори про меня. Про ведьму, пожалуйста. А вдруг все случайно? И я буду хорошей. Вдруг мой дар пройдет так же, как появился. Я в церковь ходить буду еще чаще, я...» Моник лишь махнула рукой. «Не пройдет. Разве ж я на дуру, похоже, болтать такое. Пойду разузнаю, что тут к чему, и еды раздобуду. Тебе надо силы восстанавливать, а мне... уж когда задарма попитаться можно, грех не воспользоваться». заметила тетя и оставила меня одну. Час от часу не легче. Меня пробрала дрожь. Ну зачем? Скажите, зачем именно в моем роду была ведьма? Про ведьм чего только не болтают. На шабаш ногой на метле? С чертями плясать вокруг костра? Вот уж глупости. Говорят, будто ведьма коров доит, чтобы наложить проклятие. А я и не знаю, с какого боку подойти к той корове. И чтобы я, порядочная девушка, такими глупостями занималась. Проклятиями? Вот уж увольте. Ни за что. Лучше в монахини остричься. Зря я, наверное, все рассказала Моник. Ведь растрезвонит по секрету так, что и в Мавритании про это судачить будут. А про ведьму, может, одна выдумала, вторая добавила, третья приукрасила. И был там никакой не дракон, а мышь летучая с толстым задом. Ладно, подумаю об этом позже. Через боли шевелясь и неловко двигаясь, как полудохлая рыба по склизкому берегу, я все-таки сползла ниже и ощутила под головой подушку. Бороться со слабостью было невозможно. И мои веки сомкнулись сами собой. Сны мои были похожи на болото. Я вязла в них, как в трясине, и боялась утонуть. Поэтому разбудившие меня звуки знакомой мелодии обрадовали несказанно. У кровати на стуле в чашке что-то дымилось, разнося приятный запах трав по комнатке. На фаянсовом блюде рядом красовались большая сахарная галета и фрукты. Я протерла глаза кулачками и обрадовалась вдвойне. Руки слушаются. Мою скромную комнатку было не узнать. Мурча под нос песенку про жаровонка Алуэт, Моник стояла на бюро и подвешивала над оконцем штору. Ту самую, что мы с ней перешили из старого платья маман. Везде, где только можно было, стояли кувшинчики и горшочки с цветами. С ландышами, тюльпанами, сиренью. Ветки с крупным розовым яблоневым цветом в вытянутой колбе. Боюсь, тетушка для красоты ободрала весь сад месье Готфруа. На комоде появилась вышитая салфетка. В моих ногах валялись подушечки, сшитые из кусочков того же драного матушкиного платья. На душе потеплело. Неужели Моник все это тащила аж из Сан-Приеста ради моего уюта? Тетушка покончила с занавеской и слезла с бюро. «Проснулась? Вот и славно, уже хотела тебя будить. Не поверишь, кто тебе отвар принес? Защебетала Моник и тут же, не дожидаясь наводящего вопроса, сообщила. «Юный и сейчас совсем не нахальный месье Этьен. Справился о твоем самочувствии, так что...» «Моник, не надо о нем. С ее помощью я села, чувствуя, что тело оживает. «Ты так украсила здесь все. Спасибо!» Моник улыбнулась. «А ведь ты и сама могла хотя бы букетик поставить. Жилище девушки должно быть красивым. Любыми возможными средствами. Цветов в саду хоть отбавляй. Что же ты?» «Не до того было. Боли, дары, еще черт знает что, это одно. А то, что ты женщина, девушка, это главное. Пей-ка отвар, а потом займемся твоими волосами». «А ты сегодня не уезжаешь обратно?» Осторожно поинтересовалась я. «Солнце, похоже, скоро к западу будет клониться. Я проспала чуть ли не весь день». «Насчет этого не волнуйся», — радостно известила Моник. «Месье Готфруа попросил меня остаться на одну ночь, чтобы за тобой поухаживать». «А Нико и дети как же?» «Справятся». Я с нескрываемой радостью протянула руку Моник. «Я так тебе благодарна!» К моему невообразимому счастью я сумела спустить с кровати ноги. Попробовала встать, но босые ступни будто закололи иглами. Не все сразу. Зато сидела я уже не как тряпичная марионетка, а как нормальный человек. Жизнь снова налаживается. Тетушка поднесла к моим губам чашу с горячей жидкостью и, понизив голос, сказала. «Кстати, я тут поболтала с Софией, Себастьеном. Ты же знаешь тетю, я и мертвого разговорю. Этьен вовсе не такой уж негодяй. Он просто с отцом на ножах. Тут был такой скандал. Всем скандалом скандал. Это я и сама поняла. Этот молодчик загрыз бы папеньку, если б духу хватило», — ответила я, глотнув отвар. «Ему что, отец денег не дал на выпивку?» «И ничегошеньки ты не поняла. Тут дело не мелочное совсем. И, между прочим, я знаю, из-за чего весь сыр-бор». Тётя опять сделала паузу, широко раскрыла глаза и с восторгом выложила. «Из-за женщины. Они ее не поделили».